Глава 18. «Гора!» — выдохнула Марта, продолжая сжимать мою ладонь. Она рыдала тихо, буквально заливаясь слезами. Они водопадом катились по лицу, шеей, путаясь в голубой больничной сорочке. И не было в этом ни капли наигранности, ни доли фальши. Ей было стыдно и больно. «Марта, мне доктор голову открутит, если увидит, что ты плачешь. А еще он больше не впустит Лексу, пока ты полностью не восстановишься. Поэтому давай отложим этот разговор». Собственными руками затягивал петлю на своей шее. Еще вчера казалось, что умру, если не узнаю всей правды. А сейчас самостоятельно откладываю этот момент. «Нет». «Я больше и дня не вынесу!» Марта словно собралась, стерла слезы и отвернулась к окну, начав свой рассказ. Марта. «Знаешь, а ведь моя жизнь поделилась на до и после. И отправной точкой стал тот июньский день, когда тебя забрали в детский дом. Это совпадение чистой воды, конечно, но тогда я поняла, что, как раньше, ничего не будет. Маму уволили, бабушку похоронили. Казалось, наш город медленно вымирает, лишается права на жизнь, на смех, на счастье. Все дворы заполнили пьяницы, подростки стали превращаться в хулиганов, жители вдруг начали запирать квартиры на все замки. Но от участившихся краж это все равно не спасало. Я была слишком маленькой, чтобы понять всю суть круговорота горя. Жила в своем мире, писала тебе письма. А ты знаешь, я тебя любила с самого детства. Всхлипнула, но вовремя поймала слезы, только бы Горозия не ушел. Не так должно было звучать признание, хоть в детской, но все же любви. Обернулась, всматриваясь в родные признаки того мальчишки из соседней квартиры. Да... Передо мной сидел взрослый, красивый и немного пугающий мужчина. Вот только я все равно видела своего Горыныча. Всей душой, всем сердцем. Ты был для меня принцем. Перед сном я фантазировала, представляя нашу свадьбу на берегу озера. Видела проплывающие кувшинки, шелковые ленты, повязанные на цветущих яблонях. И тебя. В голубом костюме и с розочкой на кармане пиджака. А потом тебя не стало. Мама запуталась в горе и безработице, поэтому и начала пить, а через год привела дядю Валеру, местного участкового. Он быстро обжился в нашей квартире. Сначала убрал все фотографии отца, а потом и мои. И в какой-то момент это мы стали ощущать себя в гостях, а не он. Когда мама бралась за ум, то вдруг дядя Валера вспоминал про какой-то праздник, и на столе появлялись пельмени, бутылка водки и компания друзей. Все пили, но только не он. Он смотрел на все происходящее, довольно улыбаясь, и все его устраивало в этой жизни, пока он не заметил, что я повзрослела. С 14 лет я работала. После школы бежала в подвал, куда все алкаши и карманники стаскивали наворованное барахло, а в конце дня появлялись какие-то мужики и выкупали то, что более-менее было ценно. Дядя Валера приезжал, контролировал, забирал выручку, пугая, чтобы не вздумали красть его деньги. Дальше больше. Его повысили, и наша жизнь стала медленно превращаться в ад. Понимала, что он связан с криминалом. По ночам к нам заваливались бритоголовые братки, отдавали деньги, получая взамен оружие. Мне бы всего этого не видеть, не замечать. Но я не могла. И вот однажды ночью, когда дядя Валера заметил меня, он впервые поднял руку. Забрал документы, закрыл на замок комнату, забыв обо мне на 2 дня. А потом не стало мамочки. И я оказалась один на один с этим гадом. У меня не осталось ни друзей, ни родственников. В нашем поселке все прогнило, от людей до детских качелей. А когда мне исполнилось 18, я впервые сбежала из дома. Жила в заброшенном домике на окраине города. Помнишь, там, где яблоневые сады были? Помню. Прохрипел Горозия, роняя голову в ладони, будто его накрыла мигрень. Гора потерял виски, что-то шептал, покачиваясь в кресле. Но он меня нашел. И тогда впервые... Стоп! Горозия встал и начал расхаживать по палате, а потом прямо из графина начал жадно пить воду. Тебе все равно придется меня выслушать, Гора. Иначе ты никогда не поймешь и не простишь. Хорошо. Прикусила язык, понимая, что некоторые отрезки прошлого можно опустить. Ему не обязательно знать, насколько сильно я упала. Я долго проработала в местном кабаке. Днем готовила, а вечером таскала подносы, кормя бандитов и продажных ментов. И вот однажды я подслушал разговор дяди Валеры с бывшим главой поселка. Они смеялись над какой-то перестрелкой, случившейся на трассе недалеко от нашего города. А потом обмолвились, что в подвале у них настоящий клад, сокровище. Они жадно потирали руки, обсуждали, как достать лекарство поубойнее. А то уж больно Горозия, крупный кабан, ничего его не берет. Горислав дернулся и поднял голову, встречаясь со мной взглядом. Я следила за ними вплоть до нашего дома. Ну, а дальше дело техники. По привычке всыпала Валере снотворное, чтобы не донимал меня ночью своим храпом, и отправилась в подвал. Там я тебя и нашла. Ты был в бреду, кое-как ворочал языком, даже идти толком не мог. Мне тогда помог Алеша Дунаев, помнишь? «Сын начальника завода, что ли?» — прохрипел Гора, хмурясь, будто что-то начал вспоминать. «Да, бывшего начальника завода. К тому времени там уже руководили Валера и его банда дружков. Мы вывезли тебя, спрятав в том самом домике, где я жила, сбежав из дома. Первая ночь была адом. Ты бился в агонии, то и дело переставал дышать, пока Алеша не поставил тебе какую-то капельницу. Полицию звонить было нельзя, иначе Валера бы первым нашел нас. Что это за ерунда? Горислав снова вскочил, то и дело ударяя ладонью по стене. Марта, скажи, ты меня разыгрываешь? Нет. Бред! Гора внезапно выдернул из кармана какой-то конверт, сорвал подарочную ленту, вскрыл его и стал вчитываться в текст. И по мере прочтения его лицо становилось бледным-бледным. Он пошатнулся и сел на кровать, протягивая мне, очевидно, результат теста. Но он был мне не нужен. Я-то знаю, что родила свою девочку от мужчины, которого любила всю свою жизнь, с самого детства. Ты был рядом, любимый, настоящий, воплощение моей мечты, моих фантазий. Все это время только ты помогал мне засыпать по соседству с этим уродом, уничтожившим и меня, и мою семью. «Марта, что ты несешь?» — шептал Гора, раскачиваясь, как сумасшедший. В его словах не было агрессии, злости. В них была растерянность. Ему больше не нужны были подробности, потому что все стало понятным. Те три дня были одновременно и ужасными, и волшебными. Мои мечты сбылись. Вот он, тот, кого я так искренне любила. Рядом. Слушала его дыхание, меняла повязки, ставила капельницы, а когда он засыпал, целовала и снова погружалась в детские фантазии, которые помогли выжить маленькой девочке. Но однажды Гора обнял меня, прижался носом и что-то зашептал в полубреду. Мне казалось, он узнал меня. В его мутных и одурманенных глазах словно просвет появился. Ну или я надумала его себе. Но тот поцелуй, он перевернул мой мир, раскрасил яркими красками, наполнил смыслом. пусть и надуманным, обманчивым, временным, но в тот момент я была счастлива. А через 9 месяцев родила дочь, ставшую смыслом моей жизни. «Лекса, твоя дочь, Гор. Мне не нужны тесты, понимаешь?» «Почему Дунаева?» — коротко спросил Гора, убирая документ в карман пиджака. По нему было видно, что он задает последний вопрос, прежде чем уйти. «Ты исчез на 3-е сутки. А через месяц я поняла, что беременна. Молчала, пыталась обманом выкрасть документы и сбежать. Но Валера вдруг словно начал что-то подозревать. Как обезумевший вцепился в меня, боясь, что я решу продать квартиру. И на помощь пришел Дунаев. Он предложил пожениться, чтобы Валера не тронул ни меня, ни ребенка. Мы взяли его фамилию, планируя сбежать из богом забытого поселка. Но Алеша умер через год, а мы вновь остались одни». Гора кивнул, словно получил достаточно информации, и встал, когда в дверях палаты показалась Лекса с бутылочкой воды. «Моя девочка, мой ангелок, лучик света, ради которого стоило жить и выживать».